С телефонами листаю, быстро обзвонил друзей и подруг. Я делаю тусу, все будут танцевать вокруг. Пати у Децела дома, это круто. Музыка на всю катушку с ночи до полудня. Заходят друзья, на каждого по три девчонки. Вечерина будет жаркой, соседи будут в шоке. Ящик шампанского я нашел в кладовке. Хороший закусон стащил с верхней полки. Тапочек, конечно, на всех не хватило. Я разрешил проходить в обуви смело. Бокал за бокалом смотрим видеоклипы. Двери для гостей на вечеринку открыты. Я гуляю, как хочу. Приходите все, кто может. Проблемы с родителями нас не тревожат. Я вырубил дедик и включил свою телегу. Девчонки закричали, это было к месту. Все мои слова наизусть напевали. Под бэтби и легальный бизнес люстру сломали. Холодильник опустел в середине вечеринки. Мой друг Дима крутил все новые пластинки. Симпатичные девчонки разошлись по комнатам. Музыка сопровождалась стонами и грохотом. Ближе к утру гости стали расходиться, и только тот, кто не устал, продолжает веселиться. Несколько девчонок уснули в кровати. Я бужу милашек, все окончено пати. Помогите мне убраться, чтоб меня не попалили, чтоб меня не наказали родители звери. Вечеринка удалась, квартира в порядке. Если где целуешь, трать силы без остатка. Party people. А кто ты? Кто ты? Вот вопрос мой. Ты сам по себе или идешь одной тропой со мной? Какой твой любимый цвет или цветная гамма? Нравится ли тебе краски моего флага? Может, рок тебя влечет или софовая эстрада? Собираешь и на стенах ты модные плакаты. Какая рэп-группа тебе не режет ухо? Может, ты расист или мы близки по духу? Кто ты, активный человек или алёба? Хочешь быть рэпером, баром или прокурором? Насколько ты в себе уверен, сколько времени тебе необходимо, чтобы войти в хип-хоп? Доверие от начала и до конца идти хватит ли сил? Или зря выходит, я такую чушь тебя спросил. Кто ты, разобрался сам в себе или помочь мне? Кто ты? Кто ты, человек города в тумане? Кто ты, раскрой свои мозговые грани? Что ты сделал для хип-хопа в свои годы? Кто ты, кто ты? вопрос на вопрос предполагает ответ. А что тебя зовет? Тянет ли магический Тибет? Готов ли ты скидаться по земле или в постели? Круглый день валяешься, наращиваешь жир в теле. Был ли ты влюблен? Когда-нибудь крутую чиксу? Готов ли как диджей делать руками скретчи миксы? Занимаешься ли спортом, чтобы дать врагам по морде? Или ты предпочитаешь листать журналы порно? Кто ты для своих друзей? Спроси их об этом. Если что не так, они поделятся с тобой советом. Кто ты? Разобрался сам в себе или помочь мне? Кто ты? Кто ты? Человек города в тумане. Кто ты? Раскрой свои мозговые грани. Что ты сделал для хип-хопа в свои годы? Кто ты? Кто ты? Кто ты? А кто ты? Кто ты? Кто ты? А кто ты? Кто ты? Кто ты? А кто ты? Кто ты? Кто ты? А кто ты? А кто ты? А кто ты? Какая сила воли должна быть у чемпиона? Чтобы стать им, надо много над собой работать дома. Попробуй свои силы приложить пластику тела. Чтобы брейк танцевать, есть надо горы протеина. Открой свои глаза и посмотри вокруг тебя дома, в которых люди как вопросы, кто такой я? Кто для тебя неповторимый идеал в кино, в закосе под которого ты ночью и днем? Кто готов ли ты понять, осознать свой путь, который невозможно скрыть или обмануть? Кто ты? Разобрался сам в себе или помочь мне? Кто ты? Кто ты? Человек города в тумане. Кто ты? Раскрой свои мозговые грани. Что ты сделал для хип-хопа в свои годы? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? А кто ты? Кто ты? Кто ты? А кто ты? Кто ты? Кто ты? А кто ты? А кто ты? А кто ты? Кто ты? Перекусить, да нет в кармане денег. Всем моим рассказам друзья не верят. Спорить не буду, стою я в зоне неудачи, но всегда смогу ответить твердой сдачей. Если бы было бы так, чтоб я Децл повзрослел, повеселел, Децл делал только то, что хотел. В городской тоске я прочно на ноге встал, меня бы обходили стороной слезы и печаль. Мои слезы и моя печаль. Я всегда попадаю в цель, в искусство AMC вам открываю дверь. Что бы ни случилось, я всегда попадаю в цель, в искусство AMC открываю вам дверь. Я уличный боец, стрит-файтер. Мои супер-удары попадают прямо в голову. Дерусь и читативами в стиле кунг-фу. Мое божество музыка, я поклоняюсь микрофону. Буру в своем теле, паразит в твоем теле. Цель уничтожаю в одно мгновение. Со своими пацанами вытворяю чудеса на сцене. Я как мед, как уникальное растение. Для размножения нужна всего неделя. Имею выдержку йоги в честь самурая. После путешествий всегда возвращаюсь в стаю. Смотрю на вещи, реально не мечтаю. Из маленького огонька вырастает пламя. Но мир не такой, как вы представляли. Посмотрев на факты, мы всегда выживали. Вот для чего альянс создавали. Что бы ни случилось, я всегда попадаю в цель. В искусство AMC вам открываю дверь. Что бы ни случилось, я всегда попадаю в цель. В искусство AMC открываю вам дверь. Что бы ни случилось, я всегда попадаю в цель. Под ударами басов корабли садятся на мель. Я как гель проникаю в любую щель. Мои извилины закручены спираль. Поверь, свои годы я прошел через многое. В нашем бизнесе законы очень строгие. Те, кто не готов столкнуться с нами, делают ноги. О боги, дайте мне больше сил, чтобы еще чуть-чуть веры в себя вместил. Чтобы продолжал плыть по течению хип-хопа, рэп, мюзик, бум, щать, нон-стопа. Надо мной всегда слышны раскаты грома. Полная обойма нужна, чтобы свернуть меня с трона. Атака 2.0.0 первого года. Кто это, а? Это Децл у микрофона. Алло. Слышь, еще раз ты позвонишь, я тебе как набью хуй. У меня телефон определил, я хуй тебя найду. Что бы ни случилось, я всегда попадаю в цель. В искусство AMC вам открываю дверь. Что бы ни случилось, я всегда попадаю в цель. В искусство AMC открываю вам дверь. Что бы ни случилось, я всегда попадаю в цель. В искусство AMC вам открываю дверь. Что бы ни случилось, я всегда попадаю в цель. В искусство AMC открываю вам дверь. Get it on! столица веселится. С пацанами мы готовимся на тусу выдвигаться. Кирпичные стены забомбили по дороге. Мое имя Дэнсел, всеми цветами радуги сияет, радует, взгляды привлекает. Еще бы ведь граффити, а мне равных нет. Баллон в руке, наушники, рэп на полную иду. Дыхание гордо сердцем ощущаю. Бока задом наперед. Мой вид бесит взрослых, молодых от него прет. Девчонки строят глазки, я у них в мозгах. Самые клевые парни в самых широких джинсах. По брейку на танцполе всех оставлю позади. Хочешь со мной сразиться в порядке очереди? Выходи в круг, покажи свое умение. Обойдемся без разбора, не будем нарушать веселье. Я хватаю микрофон, каждый в зале знает, я по рифмам чемпион. Сочиняя на ходу, моим словам предел не виден. Хип-хоп во мне, и значит я номер один. Толпа реагирует, поднимает руки. Нам не нужен алкоголь, нам не нужны наркотики. Диджей играет бит, который нас объединяет. И лишь одно слово в наших головах звучит. Хип-хопа пульсирует улица. Такси везет меня домой, поет ветер. Приятный устал, сегодня был клевый вечер. Клевый вечер, клевый вечер. Под выстрелами пушки сердце биться не хотело. Тело двигать не могло по голове веслом. Размытая картина, но я дышу всем назло. Меня били ногами так, чтоб я не мог встать. Какой там дышать, я даже не мог простонать. Один сукин сын вколол в мою ногу шило. Просто так ему ништяк увидеть кровь по колено. Я полз как змея, рассматривая злые рыло. Убитая одна скотина плюнуть на меня посмело, сжимаясь в комок. Теряя мысленный контроль, я вылетел из тела пулей. Наблюдая за собой, запоминая интонацию, структуру, слова. Из последних сил небесных вернулся в себя. И только громкий смех этих грязных козлов в памяти запечатлел начало войны без слов. Начало войны без слов. Начало войны без слов. Месяца спустя остыла голова, я вы. вышел из больницы. На дворе была уже весна, мой друг мне помог найти адреса, изучив от начала и до конца, узнав их имена. Я приступил к делу, хотя еще болело тело. Страшная месть мною владела, во мне кипело, как тот темный вечер, когда меня четыре быка хотели покалечить. Один любил шикарные автомобили, его случайно в гараже придавило. Второй сидел на ЛСД и героине, врачи поставили диагноз передоз в теле. Третий впервые решил прыгнуть с парашюта, он не раскрылся, как в злом анекдоте. Четвертый понял, в чем дело, и удрал из города на долгие года. Без вести пропал, я в грудь не бил, мол, я отомстил, я просто напомнил. Дерись один на один и никогда не плюй в разбитое лицо, даже если превосходство. Четыре против одного. Четыре против одного. Как всегда прекрасно. нам после хип-хопа. Здесь все изменилось за последние полгода. Среди народа я увидел ту девчонку, волшебную улыбку и над губой родинку. Ответ на вопрос — это были ее глаза. Ведь я читаю рэп для таких, как она. Я хочу найти сама себя. Я хочу разобраться, в чем дело. Помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтоб моя душа тоже пела. Взгляд, смотри, тебе строят доски. Молодая девочка, в руке ходок, бутылка колы. Ей бы даться сбросить вес, да то зимой не будет холодно. Смотри, рядом парень, наверное, модный. Плохо видно его, как стручок тонкий. Но он молодец, одел красные штаны и желтые ботинки, чтобы мы его заметили. Тима, зацени, вот еще три таких же. Ошибка, среди них тусуются две чиксы. Не вижу разницы, пойми, они не отличаются. И дом, инкубатор, индивиды не встречаются. Посмотри, влево эта тетка как Полина. Посмотри, вправо идет целая эстрада. Посмотри, прямо этот парень как баба. Мы сидим, отдыхаем без особых каких-то планов. Посмотри, влево эта тетка как Полина. Посмотри, вправо идет целая эстрада. Посмотри, прямо этот парень как баба. Мы сидим, отдыхаем без особых каких-то планов. Топ-топ, новая фигура, Децл. Вон там, как тебе структура этой цыпочки? Она моя, парень. Зря, смотри в глаза, ее лица не видно. Под слоем грим, красота — это сила. Она требует жертв? Конечно. Думаешь, тёлка мертва? Нет, я образно, безобразно. Синяя шея, загорелое лицо. Безусловно, что-то не то с ее здоровьем. Откуда этот запах? Что-то знакомое в духах? Тебе не кажется? Однозначно да. Как ценитель утверждаю, клевые духи или туалетная вода. Томми Гилл, вообще-то это подойдет? Нет, это не в тему. Вот Децл грамотно рифмует. Томми Гилл, мои духи сики. Запах Москвы Сити. Парни вдохнули и заценили. Ага. И заценили. Смотри влево, это тетка как Полина. Посмотри вправо, идет целая эстрада. Посмотри прямо, этот парень как баба. Мы сидим, отдыхаем без особых каких-то планов. Мои штаны протерли улицы страны до дыр. Не выношу сидеть в четырех стенах квартиры. Чувство меры в размерах плохо развито. Держу рукой джинсы, шнурки не завязываю. Плевать на то, как ты одет, парень. И ты иди по своей дороге, как шел мимо. Видимо, невидимо, таких стилей миллионы. Много общего у тебя, но не со мной. Моя одежда — микрофон. Помимо прочего, свобода слова в голову бьет. И точка, прочно стою на двух ногах. Есть мнение, шмотки всего-навсего самовыражение. Просто скажи свое слово обществу, тебе не жди одобрения. У тебя свой язык, жесты, манеры, я так считаю. Верно, я считываю о том же. Держи, краба, эй. Идет целая эстрада. Посмотри, прямо этот парень как баба. Мы сидим, отдыхаем без особых каких-то планов. городе Москве. Мое имя знакомо. Новая школа современного хип-хопа. Под рифмами Децела качается снова. Клёво, когда под море могут двигаться девчонки, поднимая громкость звука на своих колонках. 15 оборотов на голове. Я делаю типично черепаху на руке. В Америке таких, как я, зовут битбой. Я не обломаюсь, если мне подарит Rolls-Royce. Акции хип-хоп инфо сегодня стоят дорого. Рифмами в колокола я бью без промаха. Уличная жизнь в городе кипит. Мой рэп заставляет двигаться в ритм. Внутри меня огонь хип-хоп погорит. Чтобы до цела услышать, нужен только бит. Уличная жизнь в городе кипит. Мой рэп заставляет двигаться в ритм. Внутри меня огонь хип-хоп погорит. Чтобы до цела услышать, нужен только бит. Я рожден в июле, летят слова как пули. Мои тексты повторяют каменные джунгли. Я выходец столицы, мой статус рэп-принца. Я Децел, рыцарь Бэтби Альянса. Крутой МС, чемпион по брейк-дансу. Упасть и отжаться тем, кто в себя не верит. Децел исцеляет мои рифмы, лечат. Граффити на стене обозначает мое время. Мое имя математическое исключение. Туса кипит, когда я делаю движение. Всем, кто был до меня, мир и уважение. Уличная жизнь в городе кипит. Мой рэп заставляет двигаться в ритм. Внутри меня огонь, тепло погорит. Чтобы Децела услышать, нужен долго бит. Уличная жизнь в городе кипит. Мой рэп заставляет двигаться в ритм. Внутри меня огонь, тепло погорит. Чтобы Децела услышать, нужен долго бит. Двадцать первый век, техника диджея. За моими рифмами стоят все города России. Молодые девочки завтра станут леди. Вот таким, как я, подует золотой ветер. Я сам по себе, но со мной моя туза. Бью словом по мозгам, чтобы не было грустно. Вкусно подана музыка неба. Хип-хоп семье круглый год, запах лета. Оно не пролетает, Бэтби Ален знает. Под хоповыми ритмами Россию качает. Кричите громче, хип-хоп горит во мне. Пожар распространяется по всей моей стране. Уличная жизнь в городе кипит. Мой рэп заставляет двигаться в ритм. Внутри меня огонь, хип-хоп погорит. Чтобы до цела услышать, нужен долго бит. Уличная жизнь в городе кипит. Мой рэп заставляет двигаться в ритм. Он хочет, наркопатия достали. Все достали, я хочу стрелять по нему словами без пощады. Черный змей ползет сзади. Он хочет, наркопатия достали. Все достали, я хочу стрелять по нему словами без пощады. Ответай, как ты, сладкий, как мед. Ответай, как ты, сказочный плод. Ответай, как ты, твой враг тебя зовет. Ответай, коктейль, что тебя не прет. Старшие классы, московские школы. Вы слышите меня в моих словах? Тоны грубого металла из бэт-баланса клана. Я рыцарь Альянса, это уже немало. Волна девятого балла меня прервала. Судьба испытала, давай посмотрим на страну, где каждый школьник хотя бы раз в жизни попробовал наркотик. Примерно 5% сидят на игре. Тысячи подростков погибают в дерьме. Смазливые девчонки выбирают ЛСД. Миллионы теряют друзей на винте. Взгляд со стороны вплоть миллионов. Кто торгует наркотой, выбивает неплохие бабки. Факты, комментарии мне не нужны. Смотрите в темноту, я зажигаю огни. Черный змей ползет сзади, он хочет. Наркопатия достали. Все достали, я хочу стрелять по нему словами без площади. Черный змей ползет сзади, он хочет наркопатия, достали. Все достали, я хочу стрелять по нему словами без площади. Ответай коктейль, сладкий как мед. Ответай коктейль, сказочный плод. Ответай коктейль, твой враг тебя зовет. Ответай коктейль, что в тебя не прет. Старшие классы, московские школы, вы слышите меня, слышите ли вы стоны? Родители получают шок, когда находят у своих детей порошок. Грязный героин, кокаин, фен, слабаков убивает, забирает плен. Портится кровь вновь и вновь, наркотик причиняет жестокую боль. За первый раз ты никогда не платишь, после третьего раза ты сам посядешь. Даже момент, и тот грозит неврозом, разрушая легкие и мозг под паровым гипнозом. Школьные учителя не могут дать уроков, как обезопасить жизнь от наркотиков. Улица подстерегает только слабых, чтобы наркодилеры управляли этим стадом. Черный змей ползет сзади, он хочет наркопатия, достали. Все достали, я хочу стрелять по нему словами без площады. Черный змей ползет сзади, он хочет наркопатия, достали. Все достали, я хочу стрелять по нему словами без площады. Ответай коктейль, сладкий как мед. Ответай коктейль, сказочный плод. Ответай коктейль, твой враг тебя зовет. Ответай коктейль, что в тебя не прет. С одной прекрасной крошкой, она всегда ходила только со своей подружкой. Меня это немного парило, обламывало. Но через время на моей стороне был перевес. Я много сил потратил, чтобы она врубилась, к хип-попу приобщилась, а позже в меня влюбилась. Через месяц мы были близки, как соль и перец. Рэпы читали, на пати ходили, мечтали, общались с друзьями. Журнал хип-поп инфо читали, я был в диком восторге от этой чудесной кали. Родители не напрягали, на дачу нас приглашали, чтобы понимать, что происходит с нами. Она начала помогать мне в учебе, я давал уроки ей уличного стёба. Все рады были, говорили, что мы классная пара, наши фразы и привычки даже похожими стали. Эта девчонка из моей школы. Эта девчонка загадка природы. Эта девчонка выглядит стройно. Эта девчонка принцесса, она любит гордо. Летела быстро, пора экзаменов. Она легко мне объясняла, в чем сила знаний. Английский язык для меня не проблема. Вот физика и математика, это дилемма. Она болела за меня в дворовых соревнованиях по стритболу, где нужен опыт и внимание. После трюка на скейтборде я попал в больницу. Принцесса каждый день навещала своего принца. Экзамены сдавал неплохо, правда, со шпаргалками. Закончились мучения с хорошими оценками. Мы вместе были счастливы, мы победили. Уличный стиль, суть учебы совместили. Эта девчонка из моей школы. Эта девчонка загадка природы. Эта девчонка выглядит стройно. Эта девчонка принцесса, она любит гордо. Летние каникулы, горячие приколы. С каждым днем мы все больше забывали о школе. Ездили на вечеринки, по ночам гуляли, прикалывались вместе над общими друзьями. Ее подруга попыталась меня переманить, пришлось ее любезно и тактично слить. Все было как в кино, хорошо, но я заметил ее потускнело лицо. Глаза выдавали, что что-то тут не так. Она молчала, а я вел себя как дурак. Через несколько дней она сказала: слушай, Децл, родители должны меня забрать. открыть Венецию, я понял, love story подходит к концу. А плакать и страдать Децелу не к лицу. Неделю спустя ее проводил в Италию. Нельзя объяснить, что чувствовал при расставании. Мои знания, прощайте, я вернулся улица. Никогда не знал, что Децел так наколется. Эта девчонка, девчонка из моей школы. Эта девчонка, девчонка, загадка природы. Эта девчонка, девчонка выглядит стройно. Эта девчонка принцесса, она любит гордо. По типу злобно попасть на MTV стало любому придурку модно. Да ладно! Чего ладно, это нелепо. В отстой засылать таких как мы, пацанов без массы. Что, Децел, тебя тревожит чьи-то фразы? Звезда горит на небе, значит нужны о ней расклады. Я хочу дать глаз каждому, кто против рэпа. Это проблема, на улицах только открыта. Все круто! Да нет, это тупо. В твоей голове как никогда сегодня Децел мутно. Что, мистер Бэтби, мистер Шеф, мистер Хип-Хоп, инфо 12 злобных зрителей, телега не говно. Скажу тебе одно, без экстра заявлений. 12 месяцев в году — это 12 разных мнений.